Как-то раз в буфете оперного театра Мехико-Сити я столкнулся с одним своим старым знакомым политиком. Он стоял у стойки с салфеткой за воротником и ел бифштекс. Прожевав кусок, спросил, знаю ли я кого-нибудь, кто может быть заинтересован в покупке унции героина. «Возможно», — ответил я. «Сколько?» «Они хотят $50». Я переговорил с Гейнзем, и он сказал, «Подходяще. Если это все рядом и чисто, то я возьму. Но, разумеется, не кота в мешке. Надо сначала попробовать». Я договорился с политиком, и мы пошли в его ведомство. Надев напалечники, он вытащил из ящика продукт и положил на письменный стол рядом с автоматическим пистолетом 45-го калибра. «Ничего в этом не понимаю», — заметил он. «Я употребляю только кокаин». Я отсыпал немного на листок бумаги. На вид продукт не катил. Цвет темно-серый. Похоже, они готовили продукт на кухонной плите. Гейнс попробовал, но поскольку уже закинулся до этого дураколами и Эмми, то ничего не мог разобрать, находясь в полной прострации. Пришлось вмазаться и мне, после чего я сказал Биллу, «Это точно Эйч, но что-то в нем меня все-таки настораживает». Тем временем в конторе был обычный рабочий день. Люди спокойно входили и выходили, не обращая ни малейшего внимания на двух персонажей, сидевших в кабинете на кушетке с закатанными рукавами и пытавшихся попасть себе в вену. В офисах мексиканских политиков напрягов не бывает, и никто ничему не удивляется. Билл, тем не менее, купил Эйч. Отправившись потом по своим делам, я увидел его только на следующий день, около 11 часов утра. Он стоял подле моей кровати, мертвенно-бледное лицо резко контрастировало с темно-серой курткой, а глаза, мерцая в темноте, занавешенной комнаты, блестели ярче, чем я когда-либо их видел. Его мозг обволокла грязь кустарного Эйча, спермы барыг-любителей. «Ну что, так и будешь валяться?» — спросил он. «А как же с намеченными поставками?» «А почему бы и не поваляться?» Раздраженно отозвался я, так еще и не отойдя ото сна. «Это не какая-нибудь ебаная ферма. Какие к черту поставки? Чего?» «Хорошие чистые морфы», — сказал он, и как был в ботинках, куртке и всем остальном, завалился ко мне прямо под одеяло. «Что с тобой случилось? Ты спятил?» И, взглянув в его блестящие, бессмысленные глаза, я понял. Спятил. Перетащив Гейнза в его комнату, я конфисковал все, что оставалось от партии Эйча. Появился старый Айк. Вместе с ним мы влили Биллу в глотку полкружки опийной настойки. После этого он перестал нести бред о поставках хорошей чистой морфы и тихо заснул. «А вдруг он помрет?» — запаниковал тут старый Айк. «А эти возьмут и свалят все на меня». «Если он умрет, ты на время заляжешь под корягу. Слушай, у него в бумажнике должно остаться $600. Неужто мы оставим их на прокорм мексиканским легавым?» В поисках бумажника мы перевернули дом вверх дном. Но ничего не нашли. Посмотрели всюду, кроме как под матрасом, на котором лежал Билл. На следующее утро Билл был как новенький, но на поисках бумажника это не отразилось. «Должно быть, ты его запрятал», — сказал я. «Посмотри под матрасом». Он перевернул матрас, и перед нашими глазами предстал бесформенный, искомый, до отказа набитый хрустящими купюрами.